Глава 30. «Кто это?» — следит за моим взглядом Роберт. «Да так. Прекращаю видеосъемку и делаю еще ряд фото. Чувствую при этом не то ликование, не то жалость к Богдану. Надо же, такая любовь, и оказывается рогатая». «И все же...» — не отстает от меня новый знакомый. Я прячу смартфон и перевожу взгляд на Роберта. Это одна очень хитрая маленькая девочка, которая годами была вхожа в наш дом, дружила с моей дочкой и позже стала еще и родственницей, после того, как мой сын женился на ее старшей сестре. А потом мы с дочерью в примерочной магазине нижнего белья застали ее с моим мужем на самом пикантном. Зачем-то проговариваю все это на одном дыхании, а затем понимаю, что нельзя таким делиться с незнакомцами. Все же грязное белье должно оставаться внутри стен дома, а не выноситься на всеобщее обозрение. Но затем я встречаюсь со взглядом Логинова и, не отыскав там осуждения, успокаиваюсь. «Это на нее Богдан променял тебя?» Он как-то резко переходит на «ты», что вызывает у меня легкое возмущение. Но затем я понимаю, что сама дала ему зеленый свет для неформального общения, как только обрушила на него информацию о своем браке. Получается, что так. Хватаю со стола стакан воды и в несколько глотков осушаю его. «Слушай», — усмехается Логинов-младший, — «у меня идея. Хочешь, заставим ее понервничать?» Его глаза загораются. «Очень», — отвечаю честно. «Правда, она беременная, и ей волноваться ни к чему, хотя...» Только тут меня осеняет, что этот самый ребенок вполне может быть не от моего мужа, и спуталась она, скорее всего, с ним для того, чтобы пристроить свою подтянутую попку и свесить заботы о младенце, в том числе и материальные, на состоятельного и надежного мужчину. Потому что, судя по тому, что я вижу, с этим парнем они знакомы слишком близко. Но он не выглядит как сын богатых родителей. Обычный студент. Но я могу ошибаться. И Ася вполне могла встретить его только что на улице и потерять голову от любви. А под сердцем у нее все равно живет будущий ребенок Богдана. Что я вообще понимаю во влюбчивых молодых девочках? «И твой муженек обрадовался, что станет молодым папашей?» — хохочет Роберт, явно думая о том же, что и я. «Ну, обрадовался, это громко сказано. Он просто хотел задорно сношаться с молоденькой девчонкой и явно не планировал окунуться в пеленки и крики по ночам. Все то время, что я невольно встречаю Богдана дома, он выглядит все хуже и хуже и скоро станет похож на злобного хмурого деда, а не на секси-папика». «Лошара», — говорит негромко Роберт. «Что, прости?» Кажется, будто мне послышалось. Не мог же в моем присутствии малознакомый мужчина так выразиться о моем супруге? «Ничего, чего бы ты не знала о своем муженьке», — поднимается он на ноги, застегивая пиджак. «Идем», — протягивает руку. «Куда?» — смотрю на него во все глаза, не понимая, что происходит. «Ну как же, бесить любовь твоего мужа». Несколько секунд взвешиваю все «за» и «против». С одной стороны, мне очень хочется поставить на место эту взорвавшуюся дрянь, но с другой, зачем мне опускаться до ее уровня? Вот эта показная ерунда, это не про меня. «Долго думаешь? Слишком», — говорит Роберт, подталкивая меня к решительным действиям. «Если хочешь что-то сделать, делай». Она позволила себе плюнуть не только тебе в душу, но и на каждого в твоей семье. А ты будешь сейчас играть в благородство? Идем!» Настойчивость этого мужчины дестабилизирует. И я сама не могу понять, как оказываюсь на ногах. А Роберт берет меня за руку, переплетая наши пальцы так, будто мы пара, и ведет меня якобы мимо столика Аси и ее любовника. «Изобрази удивление», — говорит так, чтобы его услышала только я. Мы приближаемся к их месту. Мелкая дрянь по-прежнему сидит, прилипнув к своему мальчику. Мне даже кажется, что они срослись, потому что их рты вообще не разъединяются. «Ася!» — включаюсь в игру. Это ты?» Девчонка замирает, а затем медленно отстраняется от парня и бледнее поворачивается ко мне. «Ксения Борисовна?» — еле слышно произносит. «Вы?» — испуганно переводит взгляд с меня на Роберта, затем на наши переплетенные пальцы и снова на меня. «Какая встреча!» Радостно говорю. «Милый, давай посидим тут немного». «Конечно, любимая», — подыгрывает Логинов, отодвигая для меня стул. «Я так рада, что мы встретились. Смотрю на ее растерянное лицо и на недоуменное лицо парня. Теперь у нас есть общие секретики, да? Богдану не надо знать, что обе его женщины ему изменяют, верно? А то он так ждет вашего ребеночка. Не хочу, чтобы он у тебя забрал его». «Что?» — вспыхивает Ася. «А ты как думала? Он не прощает неверности. Это у нас с ним открытый брак, но ты об этом уже знаешь», — подмигиваю я ей. «Хотя можешь попробовать договориться с Богданом. Вдруг он тоже позволит тебе иметь других партнеров и легализует вот такие развлечения», — киваю на ее парня. «А иначе быть беде, заберет твоего младенца, и мы будем его воспитывать». «Кисунь, что-то я не понял. Это она о чем сейчас? Кто такой Богдан? Какие измены?» «Это мой дядя». «Дядя?» — смеюсь. «Скорее папик». «Я не понял. Ты спишь с кем-то еще?» — каменеет лицо парня. «Кир, я тебе потом все объясню». «Она чё, спит с каким-то хреном?» «Ну как же, у нее любовь с моим мужем», — отвечаю прямо. «С ним?» — он бросает взгляд на Роберта. «О нет, это мой любовник. Но если хочешь, я познакомлю тебя с любимым мужчиной твоей девочки». «Хочу», — решительно отвечает парень. «И я понимаю, что быть сегодня Богдаше битым».